Многие обитатели рая потом сделали отличную карьеру. Их для этого и готовили. Я совершенно не удивлен, что нашими поисками руководит выпускник Лебенсборна. Она молчит. Я ощущаю ее дыхание. Шварцкопфы уверены, будто им известно все про закулисную жизнь рейхскомиссариата. Но им неведома и капля того, что знаю я. «Откуда вам это знакомо?» «Это даже не вопрос, а стон из глубины души». «Все очень просто», — усмехаюсь я. «Я тоже воспитывался в Лебенсборне». На улице окончательно потемнело. В комнате Риокана воцарился мрак. Я слышу, как у крыльца трещат сверчки, специально привезенные с острова Окинава. Вдалеке воет сирена скорой помощи. Кто-то опять съел не ту часть рыбы фугу, и к нему едет машина с изображением солнца на борту. Девушка поражена. Она еще не слышала всей правды. Да и не нужно. Я откроюсь ей лишь в тот день, когда она сама откроется мне. И я этого жду. Видение номер два. День чудовищ. На этот раз мне совсем не холодно. Наоборот, жара. Удушающая. Ощущаю себя цыпленком в духовке. Солнце раскалило воздух едва ли не до красна. Вытираю пот. Кажется, это деревня. Небольшие домики, но все будто бы в темном тумане. С удивлением смотрю вверх. Мне на голову падают хлопья снега. В такую-то жару. Я медленно иду, держась за колье деревянной изгороди. Слышится лай собак. Кто-то отдает приказы глухим, утробным, ревущим голосом. Ловлю рукой крупную снежинку. Растираю ее. Поперек ладони ложится грязная светло-серая полоса. О, теперь понятно, почему летом снежная буря. Это не снег, а пепел. Деревня горит. Треск огня, пламя выбивается из окон домов, разворачивается над крышами красным цветком. Мое лицо в момент становится черным. Пот пробивает дорожки на коже, размывая копоть. Пылают не только бревенчатые постройки. Горят и деревья, и лавочки у крыльца, и детские качели. Безумная огненная буря. Воздух смешался с дымом. Почти ничего не видно. День, но сумрачно, как вечером. Прямо на меня бежит женщина, слепо выставив перед собой руки. Молодая, волосы растрепаны. Очередь из автомата. Бегущая падает лицом вниз. Льняные пряди мокнут в грязи. На спине три красных пятна, быстро сливающихся в одно. Я отшатываюсь и спотыкаюсь о другой труп. Это старик, его глаза открыты, заполнены кровью. Еще одно тело у березы. Девушка сидит, безвольно свесив голову. Из дыма постепенно выплывает чудовище. У него странное рыло, свиное, с плоским губчатым носом и огромными круглыми очами, большой горб на спине, а черные передние лапы с большими пальцами. Придерживая лапами хоботок, монстр направляет его в окно ближайшего дома, ополаскивая стены струей жидкого огня. Уши терзают душераздирающие вопли. «Все нормально? Дьявольски трудная работка». Рядом с ним появляется второй монстр – с таким же страшным лицом. «Так точно, господин полковник. Я запарился в противогазе.